Положительная динамика. Пятница в больнице – особый день. День профессорского обхода и выписок. Радостное предчувствие грядущих выходных проникает и сюда, сквозь стерильные больничные стены. Можно безошибочно определить, что сегодня именно пятница, даже не заглядывая в календарь, по специфической суете, выражению лиц и еще чему-то такому, чего нельзя выразить словами. Обход в нашей палате прошел в штатном режиме. Елисей Борисович был в хорошем расположении духа. Игорек Херсонский, понимая, что с его габаритами прятаться не имеет смысла, скромно стоял и на каждое слово профессора старательно кивал и хмурился, изображая работу мысли, как и положено врачу и клиницисту. После обхода я раздал больничные со справками и провел беседы с теми, кто уходил домой. Объяснил, как им дальше лечиться, какие вещи можно делать, какие нельзя. Женщины слушают всегда внимательно, не то что мужики. Тем все по барабану. Если у мужика есть жена, я всегда прошу ее приехать к выписке, или дочь. Если мужчина холостой, пиши пропало. Ничего делать не будет, ни лекарства принимать, ни анализы сдавать, ни на процедуры ходить. Такова жизнь. Поэтому, если женщин можно лечить амбулаторно, то мужчин только стационарно, и по возможности стараться широко применять инъекционные формы. Все таблетки будут в унитазе, не сомневайтесь. Правда, сейчас особо лекарствами не покидаешься, но это все равно не сравнить с тем, что было несколько лет назад. Тогда кончилось почти все, кроме клеола и марганцовки. Больные ложились на операции со своими перевязочными материалами, антибиотиками, анальгетиками, растворами, тарелкой, чашкой, ложкой и даже постельным бельем. При этом начальство слезно просило нас уговаривать родственников и знакомых, чтобы они легли в больницу, отдохнули, полежали, обследовались, на процедуры походили. Многие отделения тогда заполнялись хорошо, если на треть, и нужно было всеми силами поддерживать состояние коечного фонда. В реанимации «семерки», куда обычно никаких визитеров не пускали, в то время задумали провести эксперимент и разрешить посещение больных в специально отведенные часы. Родственники немедленно начали расставлять на тумбочке иконки. Некоторые приводили с собой попов, те зажигали свечки и читали молитвы. Меня смущало, что помимо иконок многим ставили тут же банки с водой, заряженные Аланом Чумаком, как средство от всех недугов. Чумаку мало было телевизионных сеансов, заряженной воды, мазей, кремов и прочего. Дошло до того, что одна центральная газета опубликовала заряженную фотографию, пообещав всем, кто на нее посмотрит, вечную жизнь. Так одному нашему больному его мамаша приклеила эту фотографию прямо на лоб, чтобы быстрее поправился. Я взбеленился, и как только та ушла, изорвал портрет этого бесстыжего жулика в клочки и сразу успокоился. В последнее время Чумак подзабыт, да и с лекарствами стало чуть полегче. Хотя из таблеток один фурагин с нитроксалином. Так что приходится лечить добрым словом. Ну, нам не привыкать. Еще время от времени выплывает какая-нибудь гуманитарная помощь. В прошлый раз это был заморский гентамицин. Целая гора. Все доктора себе заначку сделали, на всякий пожарный. У меня в шкафчике тоже три упаковки имеются. Мало ли. Про такое явление, как гуманитарная помощь, мы услышали в декабре 88-го, в дни страшного землетрясения в Армении. Помимо того, что власти впервые в советской истории сразу признали катастрофу, они стали замалчивать и отнекиваться, как всегда. Так еще иностранцам было разрешено участвовать в спасательных операциях и восстановительных работах. Тогда-то мы и увидели гуманитарную помощь. К нам в реанимацию самолетами доставили пострадавших из Спитака и Ленинакана, а с ними кучу всяких лекарств, перевязочных средств и других медицинских мелочей в удивительных упаковках. Мне эти дни запомнились и кое-чем другим. На вторые сутки, ближе к вечеру, в дверь отделения позвонили. Пришли двое, мужчина и женщина. «Здравствуйте, у нас кооператив, готовим армянскую еду. Нам сказали, у вас пострадавшие от землетрясения лежат. Вот мы им поесть принесли». И они показали на стол в холле, заставленный свертками, пакетами, сутками и кастрюлями, от которых шел умопомрачительный запах. Мы с доктором Мазурком покачали головами, надели на мужчину белый халат и завели его в блок, потому что словами не всегда объяснишь. Смотрите, сами видите, им еще не время думать о еде. Тогда этот мужчина, красивый пожилой армянин, вышел в коридор и заплакал навзрыд. Мы стояли рядом, опустив глаза. Через минуту он дрожащими пальцами вытащил сигарету, но курить не стал. Посмотрел на нас и неожиданно твердым голосом произнес: «Знаете, а тогда мы вас покормим. Вы же сутки дежурите, вам покушать надо. Сколько сотрудников дежурит? 10? Очень хорошо. На всех хватит. Попробуйте. Мы хорошо готовим». Он дал знак женщине, они дружно подхватили то, что горой лежало на столе, и стали затаскивать внутрь. Никогда, ни до, ни после, я не пробовал такой вкусной армянской еды. Они действительно хорошо готовили. Очень. Особенно удалась долма. А название их кооператива оказалось трогательным и почему-то совсем не армянским. Ромашка. Сегодня из палаты выписываются четверо. Трое решили меня отблагодарить. Бабушка с пиелонефритом принесла бутылку водки «Распутин». Девушка с циститом, с ума сойти, двухтомник Высоцкого. А женщина с уратным нефролитиазом вдруг протянула завернутого в бумажку крохотного серебряного слоника. На счастье. Водку я тут же передарил Игорьку, и тот радостный, укрыв бутылку под халатом, резво побежал ее прятать в свой шкафчик в подвал, чтобы коллеги не покусились. В реанимации Леня до сих пор оставался единственным пациентом на все три палаты. Экстренных операций в эти дни больше не проводили, а плановые ждали особого распоряжения. ОМОНовцев на посту не оказалось, куда-то свинтили. Наверняка курить ушли, разгильдяи. Я по-быстрому глянул на Леню, перебросился с ним парой необязательных слов, удалил тампон, поменял повязку и тоже отправился курить с Маринкой Веркиной, которая вышла на очередные сутки. «А кролик-то мой до того освоился, даже на собак стал кидаться». «Кролик? На собак? Ты чем его кормишь, Веркина? Анаболиками?» Маринка подмигнула, подлила себе чай, одновременно записывая в Ленину историю болезни сегодняшний профессорский обход. Я хоть там и присутствовал, но все равно подсматривал через стол, как интерпретируются рекомендации Елисея Борисовича в изложении Маринки. Ну да, все именно так. Положительная динамика, течение послеоперационного периода, продолжать антибактериальную и инфузионную терапию. «Хочу в воскресенье за грибами под Егорьевск съездить», не прерывая записи, сообщила Маринка. «Погода всю неделю, загляденье просто. А то в понедельник снова на сутки, так и осень закончится, а я все в лес никак не попаду. Одна поеду. Сашка мало того, что ленивый, так еще и в грибах ничего не понимает, наберет поганок и радуется. Сам знаешь, от бледной поганки никакая реанимация не спасет. А мне еще сына вырастить нужно». «Грибы — дело хорошее», — согласился я. «Я сам бы сходил, да одному неохота. А Лена, как и Сашка твой, как-то к этому занятию не очень». «Так давай вместе», — сказала Маринка, а я почему-то сразу подумал, что от такого предложения доктор Али немедленно сошел бы с ума. «Потом у нас пообедаешь в Кратове, дачу посмотришь. Только я собираюсь не позже 7 из дому выехать, а то после в лесу делать нечего, все подчистую подметут». «Ты издеваешься, Веркина? Мне что, в 4 утра встать? В воскресенье, святой день. Сначала посплю, потом с семьей гулять отправлюсь, а подметут все еще в субботу, поэтому можешь не торопиться». Маринка кивнула, то ли соглашаясь со мной, то ли со своей записью в истории болезнь, где, наконец, поставила точку. Она закурила, откинулась в кресле, прикрыла глаза. У нас с ней сразу возникли особые отношения после того, как выяснилось, что у меня почти 10-летний реанимационный стаж, и я единственный из урологов, который может легко накинуть трахеостому и вставить под ключичку. «Леш, а я ведь там вчера была». Она вдруг посмотрела мне прямо в лицо. «У Белого дома. К Сашке в редакцию заскочила. А то он диктофон, как всегда, дома забыл. А там рядом. Не знаю почему, ноги сами понесли. Машину в переулке бросила и со стороны Сева подошла». Маринка продолжала здание мэрии называть по старинке Сев. Там уже за километр войной пахнет. Порохом и пожаром. Выставили оцепление милицейское, но еще ничего не убрали. Кругом мотки проволоки колючей, стекла под ногами хрустят. Бумажные листы валяются тысячами, машины покореженные, палатки какие-то на асфальте распластанные. А мне мертвецы мерещатся. Но больше всего, знаешь, от чего плохо было? От народа, который туда поглазеть пришел. Стоит толпа, как ни в чем не бывало. Все болтают, пиво пьют, многие ржут. Иностранцы друг друга на фоне Белого дома щелкают, ракурс выбирают, улыбаются, чиз говорят. Вот ты скажи, это мудачье совсем ничего не соображает, что на этом месте недавно кровь пролилась. Нет, я головой-то понимаю, что было бы, доведись этим баркашовцам-макашовцам погулять по Москве. Но на то, что сейчас там творится, все равно смотреть не могу. Я достал новую сигарету, взял со стола Маринкину зажигалку. Теперь у всех эти разовые зажигалки крикет. Удобные, безотказные и к тому же дешевые. Не жалко такую потерять. У Маринки черная, а мне нравятся яркие. Красные, желтые, фиолетовые. Пацаны в толпе шустрят, у всех полные карманы гильз. Иностранцам продают доллар за гильзу, типа сувенир на память. Те покупают, правда, торгуются. Менты, похоже, в доле, потому что гильзы только за оцеплением набрать можно. А я всегда Белый дом любила. Когда в Москву приехала, в первый же день планетария отправилась как отличница и золотая медалистка. А потом гулять пошла. И вдруг увидела это здание и обомлела. Стоит огромное, белое, даже не дом, а океанский лайнер. А сейчас смотрю на эти выбитые окна, на закопченные верхние этажи, дыры от снарядов и думаю, хорошо бы его снесли к чертовой матери. Я слушал Маринку и думал. Все эти годы я был готов терпеть голод, безденежье, неустроенность. Ведь когда Горбачев открыл семафор, и запретная долгожданная правда с каждым днем все настойчивее пробивала себе дорогу, появилась надежда. Показалось, что этой протухшей, обреченной догме, за которую уже перестали цепляться и сами вожди, найдена альтернатива. И мы скоро заживем как люди. Вот стряхнем с себя этот морок, и всем будет хорошо. Оказалось, не всем. Оказалось, многим и так было хорошо. Разве что колбасы в магазинах не хватало. И на правду эту всем положить. Как будто две страны. Одна часть только и ждала, что все рухнет к ядрене фене. А другая, когда это вдруг случилось, желает, чтобы все вернулось. Разница даже по митингам заметна. Те митинги последних лет советской власти собирали сотни тысяч, и там никто никому на ногу не наступил. Вдохновенные речи, понятные слова, открытые лица. А тут мрачные злые рожи, оскаленные в ненависти щербатые рты, желание дотянуться, ударить и сокрушить. Эти лозунги, под которыми они собираются, эти песни про последний решительный бой. Тащите в свой привычный мрак друг друга, ну и на здоровье. Только будьте готовы к тому, что вам могут и по зубам дать. Но если принять эту схему, мы и они, получается, на их стороне Леня, а на нашей — Гицели с автоматами. Знаешь, что я тебе скажу, Веркина? Уж больно рано все успокоились. Не успел в 91-м конец советской власти прийти. Как тут же появились слюнявые письма, мол, нехорошо газету «Правда» закрывать и Компартию запрещать. Я посмотрел, твой Сашка тоже эту хреновину подписывал. У этих ребят тогда от благородства голова кружилась, будто не понимали, с кем дело имеют. Вот и дошло до того, что никто ни за что не ответил, и опять вопят на улицах, вся власть советом. Маринка молча смотрела в окно и негромко барабанила пальцами по подоконнику. Не оборачиваясь, произнесла. «Моторов, да бог с ними, журналистами. Они ребята азартные. Ну а Ельцин куда смотрел?» «Да, соглашаюсь. А ведь какой шанс у него был? Не только страну, весь мир изменить. Просто золотое яблоко ему тогда в августе в руки упало. Все эти суки с Лубянки и Старой площади уже с жизнью попрощались. Думали, за все спросят. Но все равно, доведись еще выбирать, опять за Ельцина проголосую. Между прочим, я когда-то за Ельцина целых 18 голосов отдал. Дело было в 89-м, когда шли выборы к первому съезду народных депутатов. Ельцин избирался по Москве, конкурентом у него был поддерживаемый властями директор ЗИЛа Браков. В день голосования у меня было суточное дежурство в реанимации, и в обед заявилась испуганная тетка с бюллетенями и деревянным ящиком. Сказала, что послали ее к нам в отделение, а она боится заходить. Ей с детства на всякие такие страсти смотреть жутко. Я тогда взял у нее 18 бюллетеней по количеству коек и через 10 минут уже заполненными запихнул в ящик. У нас в тот день все пациенты были без сознания, поэтому пришлось, доверившись собственной интуиции, взять на себя их волеизъявление. Ну не за Бракова же им голосовать в конце концов. На душе и так было неспокойно, а тут еще Маринка этим разговором подлила масло в огонь. Про врачей часто говорят, какие они невероятные циники и бездушные сухари. Просто мы стараемся прилюдно не развозить сопли, только и всего. Иначе невозможно работать. У нас в реанимации была медсестра Рита. Она с утра до вечера лила слезы и просилась домой. «Мне всех здесь жалко», — всхлипывала она. «Я хочу к маме, к моей любимой собаке». Когда появлялся больной в сознании, Рита садилась на стул рядом с койкой и читала ему вслух книжку. А вокруг убегали капельницы. Больные заваливали давление, отсоединялись от аппарата. Через месяц Риту перевели в отделение физиотерапии, и все вздохнули. Но никакой врач не останется равнодушным к убийству, во имя чего бы оно ни совершилось. Когда новый коммунистический вождь по фамилии Зюганов объявляет на всю страну, дескать, партия признает репрессии в отношении всего 650 тысяч, мне хочется взять этого индюка за шиворот и оттащить в морг института Склифосовского и показать, как выглядят 30 мертвых тел. Наверное, он никогда больше не будет так легко говорить про то, что сотни тысяч убитых — это, видите ли, всего. Ладно, так и сбрендить можно. Впереди меня ждут выходные. Надо как-то постараться провести их с пользой, а не дрыхнуть до одури. Я собрался отваливать домой, попросив Маринку получше присматривать за Леней. Вышел из реанимации и уже начал спускаться по лестнице в подвал, как тут меня окликнул Дима Мышкин. Дима был моим однокурсником. Он так же, как и я, окончил первый мед. Поэтому мы оба чувствовали себя здесь элитой, среди этих недоучек из второго. «Леха, выручай. Тут собрался на 5 дней в Эмираты сгонять, кости погреть, а у самого дежурства во вторник. Выходи за меня, а я потом отработаю, когда скажешь. Сувенирчик тебе привезу». Вот ведь жизнь какая настала у некоторых. Раньше и мечтать о подобном никто не смел. Дима так небрежно говорит про сгонять в Эмираты, будто не о далекой аравийской стране речь, а о станции Силикатная по Курскому направлению. Да могу и выйти, чего уж там. Тем более, если еще и сувенирчик. Мы с Димой ударили по рукам, и я отправился переодеваться, даже не подозревая, какой важный шаг мною только что сделан. Суточные дежурства в больнице – особая тема. Есть куча специальностей, где персонал работает сутками или ночами. Но, пожалуй, лишь в медицине ситуация выглядит так, что одна большая группа людей выходит на ночное бдение, чтобы заниматься другой, еще большей группой. Многие тут же возразят, а как же милиция или надзиратели, не говоря уж о ночных портье. Все это так, но сам уровень контакта между медиками и их пациентами качественно другой. Время от времени милиционерам и надзирателям становится завидно, и они, судя по сообщениям прессы, пытаются включить в свой арсенал некоторые приемы ежовского активного следствия. Подобное не находит у общества поддержки, и бывает, что экспериментаторы отправляются к своим подшефным, то есть прямиком за решетку. Сколько бы ни говорили о том, что врачи и пациенты находятся по разные стороны баррикад, это преувеличение. Конечно, дело одних – болеть, а вторых – лечить. Но мне кажется, хирург и лежащий на операционном столе больной гораздо ближе друг к другу, чем, к примеру, милиционер и задержанный в обезьяннике. В большом стационаре число работающих ночами сотрудников порой достигает нескольких сотен, что тоже накладывает свой отпечаток. Вот на каком-нибудь боевом дежурстве, в том месте, откуда запускают межконтинентальные ракеты, там, может, всего десяток военных, которые давно осточертели друг другу. Целыми днями одно и то же. Наверное, спят и видят, как бы для разнообразия ракетой по Америке шандарахнуть. А в медицине не заскучаешь. Каждый раз что-то новенькое. А еще, и это немаловажно, когда ты почти все время пропадаешь на работе, больница становится тебе даже не вторым домом, а первым. Взять, к примеру, реанимацию «семерки». Тамошний коллектив со временем вообще превратился в одну большую семью. Со всеми характерными признаками – с папой, мамой, тетями, дядями, детишками, удачными и не очень, со своими тайнами, традициями и прочим. Я этих людей первые 5 лет видел куда чаще, чем своих домашних. Когда у тебя 12, а то и 13 суточных дежурств, твой собственный дом очень быстро превращается в какую-то перевалочную базу. Однажды я вообще отдежурил 72 часа без перерыва. Наша старшая медсестра Томка Царькова коварно предложила мне выйти на лишние сутки 2 сентября, а за это посулила оплатить тот коротенький отпуск за свой счет, который я выклинчил во время очередного поступления в институт. Я согласился. Томка сказала: «Но только дай слово, аферист, что выйдешь 2-го и не передумаешь». Сдуру дал. Потом увидел свой график на сентябрь. Там стояли сутки 1-го и 3-го. Когда на 4-й день я выполз из больницы, у меня такая каша в голове творилась. Не приведи, Господи. Суточные дежурства неравноценные. Например, в первой градской я терпеть не могу те, которые с понедельника на вторник. Но очень люблю с пятницы на субботу. А в семерке самым легким считалось с субботы на воскресенье, а самым тяжелым со среды на четверг. Но, конечно, самое главное не когда, а с кем дежурить. Здесь тоже свои нюансы. С кем хорошо работать в будни, с тем не всегда удачно в праздник. При составлении графика это далеко не всегда учитывается, как и личная совместимость персонала. Кроме того, могут запросто взять и залепить сутки, не считаясь ни с какими важными событиями. Да хоть на твой день рождения. Поэтому во всех больницах постоянно меняются дежурствами. Периодически обмены запрещают, правда, без особого успеха. Когда поменяться не удается, дежурство продают. Часто за чуть большие деньги, чем оно стоит. Когда за дежурство почти перестали платить и покупка-продажа перестала носить экономический смысл, начали договариваться по-другому. Отдежурь за меня авансом, а я за тебя, когда скажешь. Ну, как у нас с Димой Мышкиным. Я выйду за него во вторник, а когда он за меня, мы еще не придумали. В субботу с утра пораньше позвонила Маринка. Отчиталась перед уходом, что с моим послеоперационным больным все в порядке. Ест, пьет, курить требует, обнаглел. В воскресенье дежурная смена была еще более лаконична. Стабилен. Справляться о больном, которого ты оперировал, нормальная практика, так что это не должно ни у кого вызвать ненужных подозрений. Хотя я уже решил для себя, что ограничусь сугубо врачебной помощью, и не надо мне никуда больше лезть. Прав был Петрович, да и Донатыч тоже предостерегал. Потом наверняка ничего уж такого с Леней не сделают. Судя по всему, от него собираются показания получить по поводу этих событий. Ну, как там лидеры, которых арестовали, себя вели? Чем занимались? Может, хотят узнать, строчил Рудской из автомата или нет? Вот выяснят и угомонятся. Не исключено, Леню тогда и вовсе отпустят. Тем более, что он и сам пострадал. Все, хватит переживать по этому поводу. Хочется повторить вслед за Игорьком Херсонским. Мы сделали все, что могли. Теперь все зависит от вас. За выходные я окончательно успокоился. Настроение было прекрасным. Настолько, что в понедельник проспал. Врачи и медсестры редко позволяют себе проспать. В больницах и клиниках даже 5-минутное опоздание считается фактом вопиющим и, можно сказать, позорным. Наоборот, все стараются прийти немного раньше. Сестры принимают смену, перекуривают, сплетничают. Врачи просматривают свежие анализы, снимки, совершают короткий обход палат. Сюда примешиваются и традиции каждого лечебного заведения, а также личные привычки. Тамара Царькова, старшая сестра из «семерки», вообще являлась на работу без 6:15, и всем ее хотелось придушить. Опоздание врача сразу же становится заметным на утренней конференции. Если подобные факты становятся систематическими, это приводит к потере репутации со всеми вытекающими. Конечно, во многих других специальностях нет таких строгостей, особенно у гуманитариев. Когда я работал в столичном соглядатые, уж пришлось насмотреться. Рабочий день официально там начинался в 9 утра. Первым приходил на работу секретарь. Что-то около 10. Затем, ближе к 11, корректор и компьютерщик-метранпаж. К полудню подтягивалась парочка редакторов. Основные силы прибывали к обеду. Некоторые еще позже. Последней, ближе к 4, являлась Аня, наш художник. Меня, привыкшего начинать рабочий день в 8 с копейками, эта ситуация невероятно изумляла и возмущала. Особенно поражали разговоры. Например, как наш ответственный секретарь Александра Владимировна уговаривала художника Аню. «Анечка, я вас очень прошу, у нас сдача номера горит. Приходите завтра как можно раньше, часиков в 11. Ну хорошо, в 12. Ань, ладно, давайте к часу. Так и быть, в 2, но не минутой позже. В крайнем случае, в 2:30. Пообещайте, Аня, голубушка, поймите, если вы придете после 3, мы погибли. Я надеюсь, очень надеюсь на вас, Анечка». На следующий день Анечка являлась около 5, смущенно разводя руками. Проспала. Да и вообще, там можно было запросто задвинуть на работу и выходить пару раз в неделю. В медицине такую ситуацию просто нельзя вообразить. В том же первом меде, чтобы вылететь на младших курсах, достаточно всего неделю пропустить, пусть даже и по болезни. Просто не нагонишь. Я вот слышал, что в ГИТИСе можно не показываться чуть ли не семестр, а охающим сердобольным теткам в деканате рассказывать про полугодовой запой. Короче говоря, врачу опаздывать, а тем более просыпать, стыдно. У нас был ординатор из Якутии по имени Тит. Тит был подтянутым, серьезным парнем, ходил в идеально отглаженном белоснежном халате и при галстуке. Несмотря на подколки некоторых раздолбаев типа Игорька Херсонского, «Тит, иди молотить!» Его все неизменно уважали. Даже буфетчица в столовой Академии наук, куда мы иногда ходили обедать. При его появлении она вскакивала со стула и говорила с почтением. «Доброго вам здоровичка, Тит Петрович! А вот я вам сейчас водочки налью, самой лучшей!» Тит с достоинством подходил к стойке, опрокидывал рюмку Финляндии, перебрасывался с буфетчицей парой слов и давал денежку без сдачи. Его все, причем без исключения, звали только по имени-отчеству. Что-то было забавное в том, что совсем еще молодого парня, больше похожего на вышколенного японского клерка, чем на врача, даже старшие коллеги называют с преувеличенным уважением. Да и само имя-отчество тоже представлялось забавным. Тит смущался и даже как-то раз попросил: «Мужики, да что вы ко мне с таким уж пиететом? Тит Петрович, да Тит Петрович, зовите меня просто Тит». Нашел кому говорить. Там же Баранников присутствовал, наш главный острослов. Его и стали, с подачи Сергея Донатовича, называть просто Тит. Так вот, однажды Тит проспал. Всему виной был мини-банкет, который сам же Тит и организовал. Ему доверили провести нефрэктомию, и он, как и положено, проставился. Посидел, выпил, сел на такси, доехал до съемной квартиры и рухнул в кровать. Проснулся, посмотрел на часы. «Мама дорогая, 9:05. Уже конференция вовсю идет. Да какой там идет? Уже заканчивается. Скоро и обход начнется. А ему ведь нужно сегодня предоперационный эпикриз самому Елисею Борисовичу докладывать». Тит мигом оделся, даже не стал умываться. Выбежал на улицу, поймал такси и назвал адрес больницы. Машин было немного, за 15 минут доехали. По дороге Тит сказал водителю: «Однако сегодня с утра темнее, чем вчера с утра». Водитель покосился на него диковато, но не стал поддерживать беседу. Довез до корпуса, взял деньги и уехал. Тит немного удивился закрытым дверям. Ему очень хотелось прошмыгнуть незаметно, но делать нечего. Звонил, пока не дозвонился. Вышел один из докторов, посмотрел с интересом и на вопрос Тита, прошел ли обход, ответил, что прошел, причем давно. Тогда Тит решил отсидеться в подвале, где к тому времени расчистили помещение под ординаторскую, дабы не попадаться на глаза Елисею Борисовичу. Сидел, пока не пришел доктор, который открывал ему дверь и не сказал: «Ты как хочешь, Тит Петрович, а я, пожалуй, посплю». Взял и выключил свет. Только тогда бедняга Тит сообразил, что приехал на работу не утром, а вечером того же дня. Я проспал в понедельник на целых 30 минут. Обычно дома мы все вставали одновременно, но тут Ромка потянул на тренировке связки, и Лена взяла отгул. Поэтому меня никто не разбудил. Я наскоро умылся, не стал завтракать, выпил чай и побежал. Еще и автобуса пришлось ждать, как назло. В общем, когда я выскочил из метро «Октябрьская», до начала конференции оставалось 5 минут. Не успею, даже если сейчас прыгну в троллейбус. Эх, неудобно опаздывать. Но когда я завернул к корпусу, то сразу и думать забыл про неловкость ситуации, свое опоздание и отсутствие на утренней конференции. Потому что на крыльце стоял полковник Серегин, и был он, в отличие от прошлых своих появлений, не сосредоточенным и напряженным, а расслабленным и очень довольным. Можно сказать, просто сиял от счастья. «Доброе утро, доктор. Ну что, забираем мы своего подопечного? Я уже вашего Маленкова предупредил. Сейчас бумаги все оформим и в среду отправим в более привычное для него место. Да и вам спокойнее, не будем больше надоедать со своими часовыми и вообще. Как говорится, баба с возу, кобыле легче». И все мое хорошее настроение, вся эта липовая гармония с окружающей действительностью, все те глупые и наивные слова, с помощью которых я себя уговаривал, вдруг взяли и улетучились. Автобусы почти одновременно открыли двери, и сразу же дикие вопли, вырвавшиеся из 150 пионерских глоток, огласили пространство аллеи жизни. Толпа встречающих родителей разразилась ответными криками, более умеренными, но не менее искренними. И уже буквально через секунду обе группы рванулись навстречу друг другу. Вожатые поначалу пытались регламентировать это действо с целью устройства торжественного акта передачи. Да где уж там. Пионеры выпрыгивали из автобусов, многих сразу находили и выхватывали. Кто-то растерянно крутил головой, высматривая своих, а потом, заметив, с радостным визгом кидался навстречу. Кого-то встречала только мама, кого-то мама с папой, а кого-то и бабушки с дедушками в компании с братьями, сестрами и даже одноклассниками. Родители терзали пионеров, обалдевших от такого натиска, объятиями и поцелуями, смотрели на подросших и загоревших чад с явным удовольствием, а те, похоже, смущались, отвыкли за смену. Пространство у избушки правкома бурлило. Больные из стоящего напротив здания центра хирургии, высовываясь из окон, с любопытством смотрели. Чьи-то родители сразу хватали наследника и его чемодан, устремляясь на большую пироговку, к остановке транспорта. А большинство пионеров уходить не желали. Все никак не могли расстаться, периодически подскакивая к своим друзьям, в который раз уточняя время и место встречи уже после начала учебного года. Вожатых тех тоже, как ни странно, встречали папы с мамами. Правда, не всех. А что тут удивительного? Ведь большинству из них еще не исполнилось и 20. Мы с Вовкой Антошиным стояли рядом с нашим пионер-вожатым Костиком Ворониным и чему-то там смеялись. Из нас троих встречали одного Костю. Его мама стояла немного поодаль. К слову сказать, он жил совсем рядом, пешком 5 минут. Костя только и успевал прощаться с пионерами, выслушивал слова благодарности от их родителей, махал им вслед, но в его взгляде чувствовалось явное облегчение. «До свидания, дети, до свидания! Неужто я вас сбагрил, собаки страшные?» Толпа уменьшилась примерно в половину. В какой-то момент в ней образовалась основательная брешь, через которую я вдруг увидел странную группу из нескольких пионеров в белых рубашках, галстуках с одинаковыми чемоданами, бредущих вслед за высоким пожилым мужчиной. Они удалялись в сторону абрикосового переулка, и было в них нечто такое, какая-то обреченность, сразу отличавшая их от всей этой радостной и возбужденной оравы. «Вовка, посмотри за чемоданом!» Я рванулся, налетел на какую-то толстую маму с худеньким лопоухим октябренком, едва не сбив их с ног, наскоро извинился и снова побежал со всех ног. «Леня, стой, погоди!» Он шел последним в веренице детдомовцев. Вздрогнул, остановился, недоверчиво обернулся. «Леня, ты вот что, звони мне. У меня телефон легкий, 170-25-25. Запомнил? Повтори». «Клевый телефон у тебя, мотор. Тут любой дурак запомнит. Рубь 70, четвертак-четвертак». «На, держи, у меня осталось, а то где ты сейчас возьмешь?» И незаметно всучил Лене 2 пачки примы. Их воспитатель нас не видел. «Давай, Лень, все, звони!» И припустил обратно. Через 50 шагов обернулся. Леня стоял на месте и смотрел в мою сторону. И тогда я, что есть мочи, заорал. «А ты знаешь, что в следующем году в Дружбе бассейн будет? Приезжай!» Тут воспитатель, повернув голову на ходу, что-то ему сказал, слышно не было. Он мне махнул, подхватил чемодан и побежал за остальными.